области, значит, где одни русские живут, а край, где кроме русских живут и другие нации. Тунгусы, по нынешнему, эвенки, хакасы, долганы, ненцы, отчего и зовется край. Ну, все будет ладно. Че мне тут делать? Нет уходу. В райпоезд продавцов не выгребешь. Сверху все присылают обученных. И кого видишь в мозгове? Никого не видишь. Торговать не с кем. Ну, что мне тут-то делать? Сидеть носом клевать. Ушла белка, пропала охота. Денег, однако, ни у кого нет. Отец и мать помрут скоро. Мария замуж вышла. Лариска? А по что мне Лариска разводка? В Красноярске жену себе подберу городскую. Не деревенскую, образованную, чтоб на людях показаться не в зазор. Так рисовал себе свою блестящую будущность Федя, нисколько не смущаясь тем, что перед ним человек, который остается в ссылке и не знает, что его ждет после ссылки. В Феде была твердая убежденность в справедливости устройства мира. Так, значит, положено. Одни идут наверх, другие — вниз, а третьи остаются на своих местах. Каждый должен довольствоваться тем, что ему определено. А если каждый будет лезть в начальники, то произойдет полный беспорядок. Порядок тогда, значит, когда начальники сами определяют каждому его место. Поражало Феде еще и другое. Саша раньше встречался с сельскими комсомольскими активистами. Это были совсем другие люди. Никто из них не думал о карьере, о личных выгодах. Они были преданы общему делу. Интересы партии были для них не только главными, но и единственными. Для Феди же единственными были интересы собственные. Он искренне считал это само собой разумеющимся. Откуда такое? Неразвитость, малограмотность или признаки чего-то нового, новый тип активиста, черты которого Саша уже видел в Лазгачеве и Шароке. Они казались ему тогда единичными, а они, оказывается, приобрели массовый характер. Создается новый общественный тип. Но Федя — единственный человек, с которым он мог общаться, и Саша принимал его таким, каков он есть. Сидели они обычно в кладовке, выпивали. Иногда Федя брал гармонь и, подыгрывая себе, пел: «В одном прекрасном месте, на берегу реки, стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Там жил рыбак с женою, рыбачьим трудом. У них было три сына, красавцы хоть куда. Один любил крестьянку, другой партийную, а третий молодую охотника жену». В этом месте Федя замолкал, делал таинственное лицо, подмигивал Саше. «Охотник в лес собрался, за белкою идти, с цыганкой повстречался, умела ворожить, раскинула все карты, боялась говорить, твоя жена неверна, король бубен лежит, а тут ей могилка, шестерка говорит». Охотник разволнован, цыганке уплатил, а сам скорее на лошадь и к дому поспешил. Он к дому подъезжает и видит у крыльца, жена его в объятиях целует рыбака. Он снял с себя винтовку и стрелял в рыбака. Рыбак упал на землю и кровью залился. Когда над дверью звонил колокольчик, Федя выходил в лавку ненадолго, не болтал лишнего с покупателями, предпочитал сидеть с Сашей. Если задерживался, значит, пришел сам Иван Парфенович, председатель колхоза. Но Иван Парфенович обычно торопился, угрюмый, озабоченный мужик. На Сашу не обращал внимания, но и ничего плохого ему не делал. Саша для него не существовал. Существовал только колхоз. Надо возобновить разрушенное земледелие, а пашни уже заросли молодым лесом, надо снова корчевать, а мужиков нет, разбегаются мужики по городам. Надо чего-то давать колхозникам на трудодни, а давать нечего. Саша видел бесплодность его усилий, жалел его, хотя, конечно, того случая не забывал и держался с ним настороженно.